Лед прогибался, потрескивал, но выдерживал. И все же идти по нему было опасно, так же, как по стеклу, лежащему над бездной. Невольно становилась ощутимой тяжесть собственного тела. И я был бы рад весить меньше своих 80 килограммов. Оставалось надеяться на резвость собак и подгонять их всеми способами. Остановка грозила не только холодной ванной, но и катастрофой. Пролетев через одну полосу молодого льда, мы благодарили судьбу. Но впереди показывался новый опасный участок. Такие полосы следовали одна за другой. Сначала они достигали ширины 500-600 метров, потом стали уже, и только на последней трети пути исчезли совершенно. Дальше шел крепкий ровный лед, по-видимому, не вскрывавшийся со дня замерзания пролива. Переход закончили спокойно. Около полуночи разбили лагерь на берегу острова Большевик, в устье неизвестного нам фьорда. Прошло 9 суток, как экспедиция оставила свою базу. Место работ было достигнуто. Точно приветствуя нас, в полночь по небу катилось незаходящее полярное солнце. Одновременно с выходом на остров Большевик мы вступили в беспрерывный 4-месячный день. Лучшего нельзя было и желать.